Атаманов курень, на краю стоял, окно куреня распахиваются, в нем появляются головы хозяев. Ох, пошли же мы гулять, за татарами гонять, да языки доставать, к атаману слать, чтоб спокойно спать. О всеень, мы прогнали всех татар, атаман, давай нам дар. Дверь куреня скрипит, на пороге появляются хозяева, старик дает атаману деньги, жена его кладет в мешок обозного пироги, сучук, куски сала. Ребятишки благодарят и бегут к следующему куреню. Холода никто не чувствует. Добрых два часа продолжается обход хутора. Последний курень, к тетке. Спев все положенное и получив и здесь деньги и все иное, быстро делит ребята свое добро, и, как Семен не отказывается, должен и он забрать свою часть, 12 копеек, полтора пирога, один сучук и несколько кусков сала с двумя полными горстями конфет. Вот здорово, сучук, приготовленный казачками, любит бабушка, а на 12 копеек купит он в Ольховке любимое манпансье Ландрина. Быстрое прощание с теткой, тройка несется снова по хорошо наезженной дороге. Звезды сегодня горят так, будто их матька кирпичом натерла. Эх, скакать бы так без конца, да ворчит что-то бабушка о том, что коней пожалеть надо, ну куда он, Матвей, гонит. Животные никак не виноваты, что мы, с дуром, в скачке, празднуем. Все ближе и ближе дом дяди Андрюши. Радостный встречный лай собак, угадавших в приезжих своих, яркий на снегу свет широко распахнувшейся двери и сердитый голос дяди Андрея. А ну, поскорей, поскорей вылезайте, весь курень вы холодили. В доме натоплено жарко, стол давно накрыт. Мама с отцом приехали раньше их. Приехали и майорша, и батюшка из Ольховской церкви. Бабушка этому особенно рада, есть теперь ей с кем о божественном поговорить. Не все же о мирском пищись и о душе подумать надо. Отец Ириней толст, с одышкой, волосы редкие падают на плечи жирными рыжими косичками. Лицо красное, глазки маленькие, бегают мимо лиц, шарит по всему тому, что на столе понаставлено. Лишь на мгновение останавливаются на собеседнике и снова заглядывают в углы, на потолок, на ковер. Истинно говорю вам, Наталья Ивановна, как на духу, не те времена настали, шаткость в вере великая. К святой церкви невнимание, а дары ей приносимые, скудны. Сами подумайте, как же теперь лицу, саном священническим облаченному, себя на высоте подобающей содержать прикажете, коли матушка моя, к примеру сказать, только тем и занимается, что на рясах да на стихарях, извините, латки ставит. Не будь таких, как вы или родственники ваши, в запустение, в нищету бы пришла церковь наша. Уж не раз я Марфе Марковне моей говорил, не убивайся, и тем паче не ропщи, но молися мною купно господа за всех, и же в благих деяниях и щедротах своих не оскудевают, но паче и паче к алтарю дары свои приносит. Слышит Семен слова батюшки, видит умиленное и смущенное лицо бабушки, переводит глаза на деда, и слышит, что тот отцу его шепчет. Слыхал, Сергей, о дарах к алтарю? Да гуси и утки наши дальше поповской кухни сроду не залетали. Ох уж мне эти поберушки в рясах, терпеть не могу. Полицейский пристав из Ольховки, тоже сегодня приглашенный, в мундире и эполетах, подтянутый, с лихо закрученными усами, уже раскрасневшийся от принятого вовнутрь, наклоняется через стол. Помилуйте, господин полковник, отпустите душу на покаяние, но честному слову верьте, нет никаких моих сил больше. Ну, отслужился я в гусарах, ну, разорился мой отец на своих 110-х, ну, вынужден был я пойти в полицию, ну, и сижу теперь вот в этой ольховской дыре, и сам не знаю, куда бы мне исчезнуть, раствориться, хоть к черту на кулички уйти, но только в полиции не служить. Возьмите хохлов моих, с теми я кое-как управляюсь. Понабежали сюда откуда-то, как большинство из них говорит, с Полтавы, осели, землю арендовать начали, налегли на плуги и бараны, дни ночи не спят, хаты ставят, скотину покупают, при случае приворовывают, чужое сено косит, но потихоньку песни свои спевают, а когда такой сгоря и напьется, то мне и делать с ним нечего, так его дома габка скалкой обработает, что за мое почтение. Смирный народ, что и говорить, если и жульничают, то по мелочам хитрят, а насквозь их видать, и все чего-то ждут, приглядываются ко всему и помалкивают. Иные Шевченко и книга читают, москалей он проклинает и нравится им это, несмотря на то, что как раз к этим москалям они с Украины своей и убежали. Но, откровенно говоря, неплохие, нет, неплохие хохлы мои. Но, совсем иной калинкор, вот, например, к Клиновка. 5-й год, напоминать вам не буду, без меня знаете, какие они номера выкидывали. Круглый год они с хлеба на квас перебиваются, землишки своей нет, арендовать да работать, как хохлы, не мастера, а коли и зарендует, норовит надуть, не доплатить, выкрутится. Помещики им и земли в аренду давать не хотят, жулик, народ, а что не праздник, то и скачи к ним на пьяную драку с поножовщиной. Приведут ко мне такого героя, оборванный, грязный, сопливый, волосы на нем торчат, как на утопленнике, мычит что-то, как скотинника, а спросишь его, как же это мог он соседа своего ножом пырнуть, всегда, ну всегда, одно и то же, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, не иначе как черт попутал, и норовит на колени упасть, а глядит на вас такими глазами, что думаешь, вот и тебя сейчас ножом пырнет. А тут им в помощь разная молодая интеллигенция развелась, учителя, студенты, курсистки. Приезжают, пешком приходят, книжечки разные раздают, всякую запрещенную литературу по целому уезду распихивают. Ты его за шиворот, а он в крик. Жандармы, насильники. Мы, говорят, передовая интеллигенция, образованные, Лев, говорят, Толстый, Маркс, Энгельс. И кого не возьми из них, за душой ни гроша. Деньги им партия их экспроприациями добывает, то есть грабежом и разбоем. И только с жуликами да арестантами водится, материнское молоко на губах у них не обсохло, а они норовят каждого поучить, наставить, как государство перестроить надо. А как, да поджогами, кровью, убийствами министров, губернаторов, самих царей. Вот интеллигенция. Нет, увольте, еще раз заверяю, забежал бы куда-нибудь, куда глаза глядят, от этого народа-богоносца, да деваться некуда. А кто-кто, я-то уж знаю их распрекрасно. Дядя Андрюша сегодня в прекрасном настроении. Милые вы мои гостечки, милостливые государи и государыни, коли уж попались вы мне с минушкой моей в лапы, то уж извольте без лишних разговорчиков и прений приналечь на все, на столе поставленное, все рассуждения отставя. Действуют они на пищеварение и миропонимание разрушительно, и дух человеческий приводит в уныние. А уныние, вот хоть отца Ириния спросите, не что иное, как дьявольское наваждение. Посему, опрокинем же, благословясь, по единой, с единственным намерением перейти потом к следующей. Благословите, отец Ириний. Батюшка первым опрокидывает свою рюмку, все тянутся к стопкам и стаканам, разговоры замолкают, лишь звенит посуда да хлопают пробки. Дядя Андрей передышки не дает, и все-то есть суета и всяческая суета. Как в Писании сказано, спросите отца Ириния, и он подтвердит, что, коли уж попал к столу, то суетиться нечего, а лишь следить, чтобы рюмочки, как в конном строю, перестраивались. Минушка, положи ты мне осетринки, мне нынче что-то рыбки в охотку. Бом-бом-бом, удары стенных часов звенят по всему дому. Быстро откупоривает дядя Андрей бутылку шампанского, играя и искрясь, льется вино в подставленные бокалы. С последним ударом часов все встают и весело чокаются. С Новым годом, с новым счастьем. Высокий бокал в руках дедушки вдруг как-то жалобно звенит, раскалывается, и вино льется на чекмень. В руке деда остается лишь ножка от бокала. Бабушка, наклоняясь к нему, трет платком залитое вином место. Спаси, Господи, и помилуй. А ты, когда чокаешься, знать должен, что не горшок это и не черепушка, а стекло тонкое. Дедушка смущен, но высоко поднимает новый, полный, стакан. Ну-ну-ну, дай бог всем счастья и долголетия. Все пьют, пьет и бабушка, не сводя глаз с мужа, тетя Мина и тетя Агнюша чему-то смеются, тетя Вера тащит за рояль маму, Семен отправляется на кухню. Кухарка Авдотья почему-то трет фартуком глаза. Ох, Господи, не к добру это, не к добру. И стакан весь, как есть, на мелкие кусочки, и вино все вылилось. Силы небесные, святые заступники наши. Семен круто поворачивает. Дура баба, идет в дальнюю комнату, садится на диван. Ну и вино, черт бы его побрал, вот ошеломило. Но, впрочем, неплохое, пить можно. И засыпает, как убитый. Масленица подходит. Блины бабушка печет сама, особенные, царские называются. Во всей округе никто такие печь не умеет, хоть рецепт этот знают. А я, внучек, с молитвой пеку. У меня каждый блин под святым крестом спеет. Одно ты запомни, без Бога никакое дело человеческое добром не кончается. Дедушка сегодня заявил, что охота ему еще разок, пока лед не оттаял, щуки по-польски попробовать. Никто, конечно, не возражал. Только у отца что-то нога опять разболелась, а Семену с дедом никак идти нельзя, Савелий Степанович приезжает, урок терять невозможно. Морозец вчера был вовсе легкий, в полдень даже с катухов капать начало, снег вроде посерел. Забрав рано утром все свои причандалы, захватив легкую пешню и ведро, в валенках, в дубленом полушубке, но не в папахе, а в старой своей атаманской фуражке, пошел дед на щук один. Немного погодя, сегодня приехал Савелий Степанович, как исключение, рано с утра, после обеда у него что-то важное в школе. Началось то, что называется «повторение, мать учения», несчетные вопросы из давным-давно пройденного и порядком уже забытого. И снова, в бассейн проведены две трубы. Но, что это, почему прискакал кто-то охлюбкой на рыжем жеребце Петра Ивановича? Что же это случиться могло, что сразу ускакал вместе с ним на Маруське отец? Почему вслед за ними, бешено стягая кнутом лошадей, укатил куда-то на санях, без шапки и шубы, Матвей? Подождите минутку, пойду спрошу, видно, случилось что-то. Савелий Степанович выбегает из комнаты и возвращается бледный, с явно трясущимся подбородком. Вслед за ним вбегает мама, вся заплаканная с таким отчаянием на лице, какого никогда он у нее не видел. «Семушка, сыночек, пойдем, пойдем скорее». Она хватает его за руку, вытаскивает в коридор, быстро-быстро идет в спальню, бросается там перед образами на колени, и страшные, конвульсивные рыдания поражают семена своим, каким-то почти нечеловеческим, стоном. «Мама, мама, да что с тобой, да мама же, стань, стань на колени, дедушка, дедушка утонул, Господи». Ничего не понимая, не отдавая себе ни в чем отчета, становится Семен на колени, смотрит на образа, на Христа, на Матерь Божью, на тихий, как всегда, горящий огонек лампады, и кажется ему все это каким-то чужим, нездешним, холодным и страшным. Только на другой день узнал Семен все подробности. В тот же день, когда отправился дедушка на щук, решил и дядя Петр Иванович попытать счастье на том же самом плесе. Вышел он немного позже дедушки, совершенно и не подозревая, что и тот приедет рыбалить, и уже совсем близко подошел к реке, когда услыхал крик «Подойти помочь!». Узнал он голос дедушки, бросился по еще совсем глубоким сугробам к берегу и, добежав до кручи, увидел полынью с провалившимся льдом и плавающую посередине меж льдинами дедовскую атаманскую фуражку. Кинулся дядя домой, послал работника на мельницу, схватил багор, кликнул двух своих пастухов, прибежали они к промоине и, когда прискакал на Маруське отец, лежал уже дедушка на берегу, широко раскинув на притоптанном снегу руки. В правой ладони твердо была зажата дощечка со шнуром. На конце его серебряным лучиком блестел на солнце замерзший живец. 3 дня дом был полон чужих людей. 3 дня из большой гостиной, в которой праздновали они Рождество, доносилось пение священников, там шла беспрерывная заупокойная служба. Только раз привели внука поклониться дедушке и проститься с ним. Лежал он в гробу, сделанном Микитой мельником, со скрещенными на груди руками, с аккуратно расчесанной бородкой, и спал, спокойно и тихо, будто отдыхал от долгой-долгой дороги. Только совсем бледным было лицо, вот такое же доброе и милое, как и всегда. Вся округа съехалась на похороны. Хоронили на старом хуторе, на семейном кладбище. Из Разуваева пришел взвод казаков, с ружьями и при шашках. Когда опускали гроб в могилу, дрогнул воздух от разнесшегося по степи залпа. Молча, у самой могилы стояла ставшая совсем маленькой бабушка. Никак не реагировала она на все происходящее, ничего не видела, не чувствовала и не замечала. И подошел к ней отец разуваевского атамана, глубокий старик Гавриил Гавриилович Ферсов, и сказал ей: «Не предавайся горю, сама знаешь, все там будем. Одно помни, хорошей смертью помер полчок мой, а твой муженек Алексей Иванович, на рыбальстве. Все Христовы ученики рыбили, святое это дело, сама мать его рыбу сроду вкушала, а казаку помирать либо от пули, аль на рыбальстве, правильная это смерть, терпи, Наталья». И Бог терпел. После этих слов будто проснулась она, в себя будто пришла, оглянула всех и поклонилась в пояс: «Спаси вас Христос, что пришли вы к маму Алеше последнюю ему честь отдать, и прошу вас в курень наш, на хутор, помянуть Ева, как полагается». Только поздно ночью показалось Семену что-то странным, шорохи ли, звуки ли какие-то непонятные, поднялся он и подошел к бабушкиной двери, и услыхал тихий, безнадежный плач человека, потерявшего лучшего своего друга и с потерей этой примириться никак не могущего. Долго не мог внук заснуть, гладил лежавшего рядом Жека, дрожал тот мелкой дрожью, был необыкновенно смиренный, тоже не спал. Обнял его Семен за шею, прижал к щеке его мордочку и горько, в первый раз за все это время, заплакал. Как-то раз уже в конце лета, вечером, взяла его бабушка за руку и повела во двор. Высыпало туда все население их хутора и в страхе смотрели на темное небо, глядя, как завороженные, на страшное чудо Господне, высоко над лесом, огромное и яркое, стояла на небе звезда с горящим тысячу искр широким, далеко, до самого Разуваева, протянувшимся хвостом. В смущении, онемев, стояли все, сбившись в кучу, молча затаив дыхание, глядя на невиданное светило. Лишь бросив короткий взгляд на небо, повернула бабушка назад. «Пойдемте лучше Богу помолимся, вон, написано, в Евангелии, что укажет нам Господь через знаки небесные, когда придет время покаянию, и придут страшные времена, о них уже узнаем через всадника белого, и позавидуют тогда умершим все, еще живущие». Оставшийся на ужин Савелий Степанович задерживает своего ученика за руку. «Подождите, одну минутку, ничего страшного тут нет, это комета Галлея, писали о ней астрономы давно, точно указали и день, и час ее появления. Вот и весь секрет, мир еще полон неоткрытых планет и тайн, наука их нам легко теперь толкует. Будьте же прежде всего мужчиной, как ваш дедушка». Несколько раз говорила мама о том, что приедут к ним из Москвы гости. Особенно нетерпеливо ждал их отец. Войсковой старшина Кононов, бывший его сослуживец, служил теперь в первом Донском казачьем полку в Москве. Там женился, имел две дочки, Катю и Валю. Екатерина Васильевна, его супруга, была дочерью богатого купца, имела на Бахметьевской улице собственный особняк и вела себя, как знатная барыня. Давно уже собиралась она побывать на родине ее мужа, желая поближе познакомиться с тем доном, в который так влюблен был ее супруг. Переписка велась долго, всегда что-нибудь домешало их приезду, но вот прискакал из Ольховки нарочный и привез телеграмму с точно указанным днем приезда гостей в Камышин. Лишь до этого города доходила железная дорога, нужно было за 80 верст посылать лошадей на станцию. Для гостей выкатили парадную бричку, тщательно осмотрели колеса и оси, смазали и проверили рессоры, начистили до блеска сбрую и застоявшуюся тройку добрых киргизских лошадок. Сел отец с Матвеем и укатил. А через дня два, так часов в 5 вечера, первое о возвращении отца возвестил Буян. Со дня отъезда отца каждое утро усаживался на мосту через канаву, глядел на бугор, туда, где начиналась рассыпная балка, почесывался и ждал. Наконец потянул Буян носом, встал, отряхнулся и стал лаять, громко, с расстановкой, уверенно, предупреждая, что они это едут. И на самом деле, вон он, Матвей, сидящий на облучке, вон и отцовская дворянская фуражка видна, а вон и какие-то пестрые платки. Собаки давно уже окружили перешедших на шаг лошадей, пасущиеся на лугу коровы с любопытством подняли морды навстречу едущим. «ММУ!» — приветствовала их сементалка Машка. «Мама, мама, смотри, живая корова! Этого Семен вынести не смог. Вот они, москвичи, горожане несчастные, даже живых коров не видывали». Свистнув Жека, повернулся он и исчез за деревьями. С такими дурами разговаривать он не будет. За ужином показалась ему Екатерина Васильевна страшно чванливой и важничающей барыней. Старшая ее дочь Катя, как все говорили, должна быть раскрасавицей. Ему же никак она не понравилась. Было ей 16 лет и вела она себя, как совсем взрослая молодая дама из большого света. Вот московских барынь им как раз на хуторе и не доставала. Ишь ты, как зазнается. Младшая, Валя, была живая, разбитная хохотушка, не в пример. Как ни старались взрослые наладить между детьми дружбу, так ничего из этого и не вышло. Семен вел себя дикарем, с девчонками знаться не хотел и страшно огорчал своим поведением маму. Только Муся и Шура подружились с москвичками, Муся играла с Катей в четыре руки на рояле, а, сидя вечерами на балконе, шептались они о чем-то и так хохотали, что иначе как дурами стаиросовыми он их не называл. Не понравились приехавшие и матьки. «Ну що, понычу, в их, фу ты, ну ты, ножка гнуты, дуры они». Лишь тогда вздохнул он свободно, когда гости распрощались. Но пригласили маму и его в Москву, на Рождество. Вот еще не было печали, в Москву ехать. Что скажет тогда Гаврил Сафроныч, дедушкин дружок? В Москву, скажет, ездил, царю кланяться. Это туда, где срубили голову и Разину, и Пугачеву. Да ни за что, еще и ему там башку оттяпают. Очень даже просто. Нет, в Москву он не ездок. Отгудела стоявшая на гумне молотилка, хлеб свезли в амбары, там, за мостом через Ольховку, за базами для скотины, сложили солому в огромные длинные скирды. Кончилось лето, пришло время ехать в Камышин, покинуть хутор на всю зиму, оставить в нем бабушку одну. Только когда учебный год кончится, приедут они назад, лишь тогда увидит он снова Маруську, Буяна, Мишку, пруд, мельницу, разуваевских казачат. Господи, а разве нельзя так, чтобы никогда-никогда не уезжать с хутора? Накануне отъезда сходили все на могилу дедушки и побывали в Разуваеве у тетки Анны. А на другой день, ранним рано, позавтракав, уложив и проверив в сотый раз все ли забрали и не забыли ли чего, присели отъезжающие, согласно обычаю, все вместе на минутку в гостиной, перекрестились на образы и, попрощавшись со всеми, захватив с собой Матьку и Жека, выехали все в Камышин, когда солнце еще и в дерево не стояло. «Ну дай же тебе Бог счастья в новой жизни, сынок!» Отец жмет его руку и поворачивается к лошадям. «Эгей, веселей трюхай!» Мама сидит молча, покрыв голову платком, спрятала лицо от спутников и не говорит ни слова. «Да что она, плачет, что ли?» Нудная, долгая, пыльная дорога. Медленно, тяжело шагают лошади по глубокому песку широкой, сотнями колеей разъезженной, грунтовой дороги. Все ближе и ближе подъезжает тарантас к уже недалекому Камышину. Бричка неожиданно катится легче, немилосердно подпрыгивая на булыжной мостовой. Залюбовавшись Волгой, и не заметили они, что въехали в город, встретил он их отблесками окон низких деревянных домиков. И веселее пошли уставшие кони, чуя и корм, и отдых. Верхний этаж большого купеческого дома снял отец на широкой песчаной улице, одним концом начинавшийся прямо в степи, а другим упиравшийся в городской парк с тенистыми аллеями и ротондой летнего театра. Дни экзаменов прошли быстро, в непривычном многолюдии и возбуждении. Старое здание реального училища, построенное еще в незапамятные времена, было темным, заплесневелым и неприветливым. Маленькие подслеповатые окна в невероятно толстых кирпичных стенах едва пропускали дневной свет в сводчатые, даже среди бела дня полутемные, классы. Бледные лица экзаменовавшихся малышей, блестящие мундиры директора и преподавателей, торжественная тишина, испуганный шепот детей и родителей, и, наконец, зачитали список выдержавших экзамен и отслужили торжественный молебен. Новое здание реального училища, только что построенное на самом берегу Волги, длинное, красивое, с широкими коридорами и мраморными лестницами, открывало оно через большие окна в просторных классах вид и вверх, и вниз по Волге, а на левом ее берегу, через прибрежный лесок, в далекие заволжские степи. Снова торжественное молебствие перед началом учения, короткая речь директора со смешной фамилией Тюткин, развод по классам, и вот, сидит уже он на одной из первых парт рядом с каким-то местным мальчиком. Первое знакомство с преподавателями, с надзирателем Иваном Ивановичем, узнав о котором почему-то улыбается отец в усы и, обращаясь к матери, говорит: «А, знаменитость, да это же наш Дегтярь». Почему надзиратель носит кличку Дегтярь, узнает Семен гораздо позже. Сейчас ему не до того, и у мамы много забот, нужно немедленно шить форменный костюм, с фуражкой и гербом с буквами КРУ, Камышинское реальное училище, нужно покупать учебники, ранец, пенал, пояс с тем же гербом. Песчаная улица, оказывается, называется так вовсе не понапрасну, в любую погоду и рот, и уши, и глаза забиваются песком. Так, что ни смотреть, ни дышать, ни говорить невозможно. В училище надо ходить через старое кладбище возле Николаевской церкви. Кирпичная ограда давно наполовину развалилась, провалились и старые склепы, видны в страшной их темноте полуизгнившие гробы, но дальше, за кладбищем, широкое поле. Семен, хотя и не очень боится, но неизменно радуется, когда попадает в двустворчатые дубовые двери парадного входа училища. Ученики перед занятиями поют гимн и молитву, и разбегаются по классам. Математик, кажется, слишком строг, преподаватель русского языка, по кличке Чехов, диктуя, бегает по классу и нещадно ставит в угол за малейшие прегрешения. Закон Божий преподает отец Василий, добрейший, старенький, полуслепой священник. Иосиф Филиппович Мунц, сын немца-колониста, преподает немецкий язык, носит выглаженный мундир во всем городе и, если ответить на его вопрос, «Was sehen wir auf dem Bild?», «Auf dem Bild sehen wir ein Haus», он доволен и ставит тройку с плюсом. Он как-то сразу с родителями познакомился ближе, стал приходить на преферанс и привел к ним брата своего Карлушку, чем-то торговавшего и морящего рассказывать о Германии. Уверен он был, что Германия непременно перегонит в московском деле Англию, и чуть ли не при каждом посещении говорил о встрече русского царя Николая с немецким кайзером Вильгельмом, перечисляя поименно все корабли, количество салютных выстрелов и описывая немецкий адмиральский мундир на царе русском и русский на кайзере. И вот Кахта двинулся в обратный путь яхт Хохенцоллерн, то русский яхт Штандарт пошел провожать гостей. Und dann, ох, тогда на мачтах Хохенцоллерн взвивался сигнал. Адмирал Атлантический океан приветствует адмирал Тихого океан. О, что это значит? А то, что Deutschland und Russland хочет наш кайзер вовек друзья сделает, в первый раз возразил отец Карлушке. Эк, толкуете. Это после поражения в Японской войне, после сдачи Порт-Артура, после гибели двух эскадр, после Цусимы и революции 5-го года, ох, не хочет ли он нас вообще из Европы вытеснуть, но Карлушка не сдавался, ох, совсем нет, но Винни забивает, что наш Бисмарк это все хорошо продумал, Дурхгедахтхат, и он так хотел, а Европа, наш, немецкий, Отельний Восток, Руссиш, во-во, Европа ваша, а, кстати, и китайский порт Циндао кайзер ваш захватил, споры, собственно, на этом прекращались. Больше увлекал всех преферанс и ужин с прекрасной волжской паюсной икрой. Ни почем она здесь, а если еще и под хорошую рюмочку, да во благовремени, что тут о Циндао зря толковать. Где-то под Рождество уложили семена спать уже в 7 вечера, не успел он и первый сон как следует разглядеть, подняли его, суета поднялась страшная, и вот, как во сне, сидят они в зале ожидания первого класса и пьют чай. Поезд на Москву уходит в 12 часов ночи. Бесшумно скользят половые, в зале светло и весело, носильщик унес багаж, отец явился с купленными билетами, пора и в вагон, в большое купе с откидными спинками кресел, сразу превращенных в кровати со свежими простынями и теплыми одеялами. И вот звенит уже третий звонок. Отец остается в Камышине, прощается и уходит, обещая особенно позаботиться о Жека. Кровать медленно начинает плыть, в замерзшем окне появляется вдруг круглый, мутно светящийся шар, быстро исчезает, и ничего уже не разобрать, кроме снопами пролетающих искр. Та-так-та-так-так, мама уснула, вагон ритмично качается, тепло и уютно в синеватом свете задернутой на потолке лампы. Тепло, тепло, те, сон, глубокий, крепкий, без сновидений. Просыпается Семен от стука в дверь, входит какой-то высокий, в штатском костюме, господин, рассыпается в извинениях и просит у, видно, давно уже вставшие и сидящие у окна мамы наперсток, жена не захватила, а теперь он страшно нужен. Мама, оказывается, наперсток имеет. Господин обещает немедленно вернуть, он с женой в соседнем купе, рядом, раскланивается, еще раз просит извинения и исчезает. Проводник приносит кипятку, мама заваривает чай, пьют они его так же, как и на хуторе, с вареньями, печеньями и всем прочим, взятым из дома. А вот снова появляется тот господин, в сопровождении тоже высокой, одетой в показавшийся Семену роскошный дорожный костюм жены, приносят они огромную коробку конфет, от чая не отказываются, усаживаются все вместе, первым долгом возвращается наперсток, и через десяток минут уже знают они все друг о друге, и они едут в Москву, на следующей станции, где у всех пересадка, могут они на вокзале съесть борща, да такой, какого не получить нигде больше. Поезд действительно скоро останавливается, появляются носильщики, проводник, сняв фуражку, благодарит за что-то, все пробегают через замерзший перрон, занимают столик в зале первого класса, и их спутник, отрекомендовавшийся адвокатом из Москвы, уже подзывает какого-то одетого в белую куртку малого. «Ну-ка, милый человек, 4 порции борща, да водочки, да икорки, да бутылочку шабли, да на лету, милый человек исчезает так быстро». Будто его и не было, стол моментально заставляется тарелками, чашками, стаканами, рюмками, блюдами, мисками и бутылками, так, что непростой кажется его белая скатерть, а сам обранный. Борщ, действительно горячий, страшно вкусен, адвокат пьет водку, мама и чужая дама отпивают по глотку вина, какой-то огромный дядя в мундире железнодорожника объявляет о приходе поезда на Москву, и снова носильщики, мама пытается платить, но адвокат протестует. Виданное ли это дело, чтобы дамы платили, поддерживает ее за руку, ведет всех к поезду, открывает им двери, крайне он любезен и мил, видно, не все адвокаты такие, какими их бабушка считает, есть и хорошие. Поезд уже двинулся, прикурнули они с мамой снова, и не понимают сразу, что нужно от них стоящему в дверях кондуктору. «Извините, барыня, через часик в Москве-с, багажик приготовьте, носильщика я вам кликну». Когда останавливается поезд под какой-то ярко освещенной крышей, уже совсем поздно. «Мама, смотри, генерал». Прямо на них сквозь толпу, высоко подняв голову и никого в величии своем не замечая, движется станционный жандарм. Сердито дергает его мама за руку. «Вот глупышка ты, да это же жандарм, не срамись». Округом в ярком свете фонарей шумная толпа, гул голосов, крики носильщиков, смех, возгласы, поцелуи, все так его ошеломляет, что вздрагивает он от прикосновения чьей-то руки, схватившей его повыше локтя. «Здравствуй, Семен, как доехал?» Стоит перед ним Катя. Она гораздо выше его, почти такая же большая, как тетя Вера, на голове кокетливо надета серая меховая шапочка. Шубка сшита в талию, оторочена мехом, а на ногах высокие сапожки. Рядом с ней Екатерина Васильевна и Валя. Мама с ними целуется. Семен жмет руки и расшаркивается. Его куда-то тянут, выводит на огромную площадь и подкатывает к ним на расписных санях высоко сидящий толстенный кучер. Глаз нельзя оторвать от щегольской упряжки, от дуги с колокольцем, от серебряных начищенных бубенцов. Вот это встретили. Сани бегут быстро, сворачивают на широкую, по ночному пустую улицу, и вот, несутся они так, что дух захватывает. А вот уж и огромная площадь. Да ведь это же Кремль, это же здесь, на Красной площади, отрубили голову Степану Разину. Но запорошенные снегом высокие башни, ворота и стены с зубцами так красивы и величественны, и так огромна эта церковь с луковками, что вспоминать грустное не хочется. Катя быстро к нему наклоняется. «Василий Блаженный, мы туда обязательно сходим». Еще долго кружат они по вечерней Москве, но, завернув в какую-то узенькую уличку, останавливаются сани перед воротами, с калиткой, врезанной в высокую белую каменную стену. Это, видно, и есть особняк Кононовых на Бахметьевской улице. В прихожей, никак не меньшей, чем их малая гостиная, у входа, ох, черт побери, медведь стоит и держит в лапах серебряный поднос. Уф-эф-эф, так это же чучело. Выскочившая горничная помогает им раздеться, а из больших двустворчатых дверей появляется кто-то высокий, слава тебе Господи, в казачьем чекмене, в шароварах с лампасами. Это полковник Кононов, муж Екатерины Васильевны. Ну, бояться теперь нечего, и тут казаки есть, в обиду не дадут. Кононов помогает маме, целует ей руку, и ведут их по широкой винтовой лестнице на второй этаж, в их комнату с двумя кроватями, со шкафом, диваном, двумя креслами, большим зеркалом и круглым столиком. Вещи их немедленно приносятся, и мама раскладывает все в шкаф или расставляет по комнате. Хозяева исчезают, мама приводит себя в порядок, осматривает и переодевает сына, и сходят они вниз, в столовую. Стол и тут заставлен так же, как у них на хуторе. Семен оттаивает, полковник похожий на дедушку, и на отца, и на дядю Андрюшу, и говорит так же, как они, по-нашему. Валя и Катя тоже начинают ему нравиться. Катя первая с ним заговаривает, он отвечает ей быстро и охотно, разговор становится общим и засиживаются они за полночь. Вот только в кровати что-то холодновато, не то, что на хуторе, да ничего не поделаешь, на то она и чужая сторона. Целыми днями ездили или ходили они по городу, посещали церкви, музеи, картинные галереи, театры. Церковь Василия Блаженного темная-темная, с толстенными стенами, такая пестрая снаружи и слабеньким, едва мерцающим светом из узких щелей окон, с жутко отсвечивающими желтый свет восковых свечек мощами, к которым обязательно надо прикладываться, с темной росписью стен, несчетными ликами святых, теряющихся в полусвете, как-то придавила, смяла его, легла на душу тяжелым гнетом, и рад он был выбраться из нее на свет Божий. Спасские ворота, царь-колокол, который никогда не звонил, знаменитая царь-пушка, не сделавшая ни одного выстрела, колокольня Ивана Великого, чудесная грановитая палата и этот сказочный старинный царский дворец, Георгиевский зал, огромный, как добрая площадь, с высеченными на мраморных досках именами георгиевских кавалеров, Румянцевский музей и Третьяковская галерея. На все это великолепие хуторской мальчишка смотрел с восторгом и удивлением. Как-то отправились все в особенно чтимую кононовской семьей маленькую церковку. Лишь кое-где мелькали здесь огоньки свечек. Все тонуло в мистическом мраке невысоких сводов. Негромко, проникновенно, будто глубоко сам задумавшись, склонив седую голову на тускло поблескивающие золото темной ризы, служил старый священник. Народу в церкви немного, и глядел на всех оттуда, сверху, суровый, мудрый старец, написанный на простой, деревянной, без рис, иконе. Казалось, думает он какую-то, только ему известную думу, не о том ли, что все проходит, что все в мире этом суета, суеты, что все мы, как говорила бабушка, намытарившись, придем, наконец, туда, к нему, и поймем не только все тайны мироздания, но и то, что прах мы и в прах обратимся, и, прахом став, узнаем мысли создавшего нас. Долго, очень долго продолжалась служба, до самого конца отстояли они в церкви и, неслышно ступая, вышли из церкви, будто поняв частицу сокровенного, будто тайне какой-то причастившись. Побывали и в храме Христа Спасителя, поставили свечи перед иконами всех трех алтарей, осмотрели роскошь литого серебра, подаренного донскими казаками. Добыли казаки огромные наполеоновские обозы, послали оказавшееся в нем серебро на построение Божьего храма в память 30 тысяч братьев своих, в той страшной войне на дорогах от Москвы до Елисейских полей в Париже живот свой положивших. Было хорошо на душе этих жертвователей, когда помогали они созданию церкви тому Богу, в которого твердо веровали павшие на полях брани в ожидании радостной встречи с Великим Отцом их. Воздастся ли им по вере их, Господи, на Бахметьевской сегодня едко в семейном кругу? Христославов в Москве нет, но также чудесны подарки, коньки Снегурочки и красивые, в коробочке, визитные карточки с напечатанным на них именем и фамилией гостя, с камышинским его адресом. Дом заполнился кадетами, молодыми офицерами, студентами и гимназистами. Возле Кати постоянно вертелся какой-то длинный. Смеялась она и веселилась, и Семена совсем не замечала, а он почти неотрывно смотрел на нее. Все играли в фанты, слушали пение какой-то дамы, аккомпанировавшей себе на рояле, танцевали, гадали, лили воск и сжигали на подносах смятую бумагу, определяя по теням на стене то, что ожидает гадающего в будущем. Наконец, решили играть в прятки. Вот тут и посоветовал тот длинный Семену спрятаться так, чтобы никак его не отыскали. И он честно спрятался в своей комнате, в платяной шкаф, да и просидел в нем добрый час, а то и больше. Усталый и сомлевший побежал было объявить о своей победе, и увидал, что сидит Катя с тем длинным на кушетке в маленькой боковой комнатушке, смеется тому, что говорит ей тот длинный, и держит он ее за руку. Круто повернулся Семен, ушел в свою комнату и остался там до тех пор, пока не пришла мама. На вопрос ее ответил, что пропадает здесь только из-за страшной головной боли. Раздеваясь и ложась спать, рассказывала мама что-то о вечере, о гостях, смеялась и шутила, дала ему какой-то порошок, улеглась, потушила свечку и сразу же услыхал он ровное ее дыхание, а сам заснуть никак не мог. Закрывал глаза и чудилась ему Катя, как сидит она с тем длинным и весело, заливчато смеется. После того праздника побывали они во многих местах, в ресторанах и кофейнях, особенно одной с невероятно вкусными пирожками, сходили к Мюру и Мирелизу, тому самому, от которого выписывает его отец рыболовные принадлежности. И все по-прежнему были с Семеном любезны и милы, но стал он снова дичиться, молчать, избегать их общества. Собрались и в театр. Спеша к маме, столкнулся он совершенно неожиданно с Катей, стоявшей в дверях в темном длинном платье без рукавов, с глубоким вырезом на груди, всей блиставшей красотой молодости и огоньками драгоценностей. Остановился перед ней, как вкопанный, и не мог отвести от нее взора, и не мог сказать ни слова. «Что, нравлюсь я тебе?» Крутнулся он на каблуках и убежал. Переоделся и ехал на извозчике молча, и сидел в ложе в Большом театре, ничего и не видя и не слыша. Катя сидела с ним рядом. Духи ее не давали ему покоя, и не смел он глянуть ни на нее, ни на ее руку, лежавшую на бархатном барьере ложи. В большом перерыве вышли все погулять в коридор. Была их ложа в том же ярусе, где и царская, но стояли перед ней часовые, как два изваяния, и, улыбаясь, глядела публика на молодые лица замерших без движения верных слуг царевых. Загляделся на них Семен, и только в конце перерыва, спеша назад в ложу, увидел Катю, весело разговаривавшую с тем, с длинным. И снова сидит он в ложе, и вот она, несколько опоздав, Катя, усаживается рядом с ним, а на сцене бегают какие-то чудаки и поджигают дома, и горит уже весь квартал. Это почему-то сжигают дома каких-то гугенотов. Меняется сцена, а на ней, на огромной кровати, лежит какая-то женщина и поет, и умирает, и снова умирает, и снова дальше поет. Ох, черт, да когда же она подохнет? Ночной воздух морозен и чист. Высоко в темноту уходят стройные колонны театра. Ярко горят фонари, быстро подкатывают сани. Вот теперь бы того рысака, да сесть бы на него только с Катей. И поет он про себя ту песенку, что слыхал ее на вечеринке у Кононовых. Колокольчики-бубенчики звенят, простодушную рассказывая быль. Сани мчатся, комья снежные летят, обдает лицо серебряная пыль. Извозчик лошадей не торопит, сами бегут они по морозцу весело и бойко, мелькают фонари, сторонятся к стенам укутанные прохожие. Ручка нежная прижалась в рукаве, не пришлось бы мне лелеять той руки. Да от снежной пыли мутно в голове, да баюкают бубенчика звонки. Из театра поехала Катя на другом извозчике, нет ее рядом с ним. Эй, вы, шире, сторонитесь, раздавлю. Бесконечно, жадно хочется мне жить, я дороги никому не уступлю. Я умею ненавидеть и любить. Что-то застревает в его горле комом, не видит он ни улицы, ни фонарей, не чувствует бега саней, и чуть не падает, когда круто останавливаются они перед кононовским домом. Эй, Борчинок, заснули, что ли? В лицо ему смотрит бородатый извозчик и смеется. Очень даже просто, время-то за полночь. Мама и Екатерина Васильевна решают, что мальчик слишком переутомился. Он почти ни с кем не говорит, ведет себя странно, смотрит волком, уходит в свою комнату, сидит там один. Что с ним, не заболел ли? Ах, боже мой, давным-давно домой им пора. На станцию едут все вставшим модой таксомоторе. В первый раз в жизни едет он в автомобиле. Все залезают в него, усаживаются плотно-плотно, и снова сидит Катя рядом с ним. Только раз взглянул он на нее, только один раз. Как попрощались они, как уселись в поезд, как двинулся тот в темноту ночи, все это было, как в каком-то тумане, как во сне, и приснилась ему стоящая в двери Катя в том платье, в котором была она в театре. Тетя Вера приехала погостить. Много рассказывала ей мама о Москве, слушала та ее внимательно и часто взглядывала на племянника. А был он и дальше рассеян, нахватал в школе двоек, на вопросы отвечал односложно, сам не понимал, что с ним творится, и обыкновенно сразу же после ужина уходил в свою комнату читать или готовить уроки. Как-то, придя из училища, попал он в объятия тети Веры. Закружила она его по комнате, расцеловала в обе щеки и смеялась, смеялась, как сумасшедшая. Стала с ним каждый день подолгу обо всем. Ходила с ним в кинематограф «Аполло» на берег Волги, читала вместе с ним книжки, толковала о прочитанном и была так мила и внимательна, как никогда до этого. Постепенно оттаял он, стал веселее от разговоров ее, от смеха и шуток. Не знал, что как-то, когда был он в школе, зашла тетя в его комнату, села за стол, ища какую-то книжку и случайно натолкнулась на его тетрадь для рисования. Там, на первой странице, нарисовано было сердце, пронзенное стрелой, а на нем, в середине, красным карандашом, написано «Катя». Отнесла тогда тетя эту тетрадь его маме, шептались они и смеялись долго, потом стали обе серьезны, не сказали ему ни о чем ни слова. Но и мама вместе с тетей стала теперь тоже ходить с ним на каток и в кинематограф, и чаще заговаривать о том, что вот учебный год скоро кончится и поедут они снова на хутор ловить рыбу и купаться в речке. О Москве никто в доме не говорил больше ни слова. Как-то, под утро, будто из пушки на весь город выстрелило. Это сломало лед Волга, рвануло страшный груз свой в небо, нагромоздило его горами, плеснуло волнами по берегам и понеслась, помчалась к далекому Каспию, унося с собой толстые, лезущие одна на другую льдины, крыги. Как завороженный, стоял Семен на высоком берегу, глядя на быстро мчавшиеся льдины, на горы бревен, унесенных половодьем, на солому и доски, на оторванные от причалов лодки, на изуродованные шалаши, на сорванные и подхваченные порывом весеннего освобождения прибрежные хибарки. Весь город высыпал смотреть на половодье. Народ громко шутил, пел и смеялся. Солнце светило совсем по-весеннему и домой идти никак не хотелось. Будто очумевшие, кружились в воздухе грачи и галки, какие-то пичуги, и веселее всех были воробьи, дорвавшиеся, наконец, до растаявшего навоза. Стоящий рядом с ним уже немолодой рыбак говорит: «Весна, черт подери, ничего теперь не попишешь, топереча нам, рыбалкам, лафа заходит, эх, подсмолим лодочку, выскочим на нее, на Волгу-матушку, и эх, подсмолим таперя». А в голове настырно, заслоняя и Волгу, и ледоход, и говор заглушая, и шум, поет и звенит, никак не замолкает. «Я дорогу никому не уступлю, я умею ненавидеть и любить», а вот и уступил. К круто поворачивается и идет в пустой, тихий городской парк. Тут спокойно, никого нет, скамейки обсохли, на них можно сидеть долго, глядя в одну точку и слушая непрерывно звучащую внутри его песню, выворачивающую всю душу его наизнанку. Слова ее переделал он по-своему, а дорогу-то другому уступил, хоть умел ты ненавидеть и любить, и хочется ему заплакать. Смотрит он в синее небо, слушает воробьиную трескотню и вздрагивает от гулкого удара колокола. Звонят к вечерне, пора домой. Ну что же, Монтигомо истребиный коготь, вождь непобедимых, дрянь твое дело. Недаром говаривал дедушка, что Москва слезам не верит, недаром. Эти лошади сегодня вообще вести не желают. Утром, в начале дороги, там где эти пески проклятые, правда, там тяжело было, ну а теперь, дорога здесь твердая, набита хорошо, в обед в Зинзивке целый час отдыхали, можно бы, кажется, и рысью, а то солнце-то, глянь-ка, вовсе низко, так никогда мы и не доедем. Хоть бы отец их кнутиком немножко подвеселил, широко, до самого горизонта, видно ее, Саратовскую степь, ярким светом светит солнце прямо в глаза, земли тут неважные, мел, песок, солонцы, ни леска, ни кусточка, лишь ковыль с чертополохом, да изредка пучки донника, скучно, и когда она, дорога эта, кончится, неожиданно машет отец кнутом, коренник дергает головой, пристяжные мелко семенят ногами, будто растерялись и не знают, что им надо делать, но, слегка потанцевав, рысят и, качнув дугой, звякнув колокольцем, вдруг выбросив далеко вперед одно копыто, будто отмерив длину всего шага, решает коренник еще раз показать, на что он способен. Тройка с места шибко берет, затарахтели, захлебнулись в пустом разговоре колеса, рванулась и стала столбом над дорогой густая пыль. А ну-ка, вон на тот бугорок, перевалить его, а там и рукой подать. Выскочив на изволок, тройка сама переходит в шаг. Коренник, вроде как задумался, а пристяжные беспечно мотают головами, будто сказать хотят. Ага, что видали, как мы прокатить умеем. То-то, экипаж поднимается еще на один, последний, перевал, и, вон он, хутор наш, широкий, неровный, бесконечно длинный бугор босиком своим плавно спустился к долине речки Ольховки. По всей длине ее, насколько хватает глаз, позапрятав крыши в зарослях верб, осин и караичей, стоят, опоясавшись лугами и ливадами, казачьи хутора, раскинув на задах своих бесчисленные сады. Свежезеленеет трава, стеной стали камыши и куга, петляя, блестит серебром покрытая водяными лилиями речка. А вон, там, за верхушками акаций, зеленая крыша их дома, вон и мельница, вон и амбары, и длинный фронт насаженных отцом на плотине верб, средний колок, леса, луга, тонущие в легком мареве степного, начинающего под вечер холодеть, воздуха, широкие поля пшеницы и ржи. Легко сказать, но ведь 3/4 года не был он на хуторе. Неужели же сейчас увидит он бабушку, Мишку, собак, Маруську, мельника Микиту? А коренник, видно, что-то сам надумал, мотнул головой, налег в хомут, звякнул снова колокольчиком, и зачастили ногами пристяжные, выбивая глухую мягкую дробь по крепко наезженной дороге. Вот она, граница священной казачьей земли. Отсюда, стелясь неоглядно далеко, залегло оно, дикое поле, и нет ничего для казака во всем Божьем мире, что было бы ему милее или дороже славного войска Донского. Но глянь-ка, глянь, да что это там такое? Шар, нет, не шар, ком, нет, не ком, что это, желто-рыжие катится, ныряя в колдобины и выскакивая снова на ровную дорогу. Все ближе и ближе, ах, буян это, вав, буян не тормозит, но, сделав вид, будто хочет обязательно укусить коренника за морду, лишь, коротко взбрехнув оборвавшимся голосом, уворачивается от копыт левой пристяжной, облетает коляску, мчится ей вслед, пробует брехнуть еще раз, теряет дыхание окончательно и смущенно садится на собственный хвост. Отец останавливает лошадей, Семен и Жака вылетают из экипажа, и все трое валятся на землю, кувыркаются в траве и пыли, и никто не говорит им ни слова, только как-то растерянно улыбается мама, влажными глазами глядя на эту сумасшедшую компанию. Отец и мама тоже сходят на землю, подхватывают буяна на руки и наперебой сообщают ему, что постригут они его, что привезли ему из камышинской аптеки порошков против блох, и что теперь горевать ему никак больше не придется. Семен давно заметил вышедшую встречать их на опушку леса бабушку, и помчался ей навстречу. Плачет бабушка, плачет мама. Семен не может оторваться от бабушкиной руки, крепко сжавший его ладонь. Отец обнимает свою мать, и кажется, она ему такой маленькой и беззащитной. Мишка старается показаться степенным, а Грунька, Дунька, хохоча и путаясь в юбках, несутся босиком. Колеса гремят по мосту, гуси, утки, куры, индюшки, цисарки, подняв невероятный галдеж, разлетаются и разбегаются во все стороны. Огромная стая воробьев взмывает в небо, проносится над домом и мельницей, и вдруг, в одно мгновение, исчезает в куче сложенного возле ледника хвороста. Из базов слышно мычание коров. Но, что это, боже ж мой, да ведь это Маруська заржала. Семен исчезает в конюшне. Гу-гу-гу, несется ему навстречу приветствие из мягких ноздрей косящейся на него карим глазом кобылицы. В стойле напротив тяжело топает, переступая с ноги на ногу кари, поворачивает морду и тянется к Семену. Крепкие запахи конюшни бьют в нос, захватывают дыхание и, лаская то Маруську, то Карева, раздавая им заранее припасенный сахар, смеется, смеется Семен, считая все эти запахи куда более приятными, чем какие-то там одеколоны, непонятно кому нужные. Двери дома широко открыты. Быстро переодевшись, вытирая на ходу влажные глаза, стараясь покрасивей, бантом, завязать фартух, бежит матька в столовую. И становится ей сразу же ясно, что там, где бабушка с Дунькой, Грунькой и Федосьей постарались, делать ей никак нечего. Стрепуха исчезает в кухне, девки тащат что-то на стол, Семен должен идти мыть руки. Ну, и надоело же ему это. Как что, так обязательно руки мыть надо. Исцелованный собаками долго приводит он себя в порядок и за стол садится все же страшно перепачканный и измятый. Никто ему сегодня замечаний не делает. Буянова радость ценится всеми так высоко, что признана извинением даже разорванным брюком. Боже мой, штаны дело наживное, а животное бессловесное, коль так радоваться умеет, разве же оно чем виновато? Поужинав, долго засиживаются в малой гостиной. Бабушка подробно рассказывает о всех накопившихся за зиму новостях, и сколько коров отелилось, и сколько еще сала в бочках осталось, сколько свиней опоросилось, сколько еще льда на леднике, и как одолевали ее, почитай, каждую неделю после Нового года клиновцы и ольховцы, прося занять ржицы до нового урожая. Сказав последнее, опускает она глаза, долго скребет ногтем по колену, будто и действительно пристало там что-то к юбке, и, так и не решившись взглянуть на сына, сообщает, что пришлось раздать два закрома ржи да один пшеницы. Ну куда денешься, когда они просят, и те они люди, отдадут, Бог даст, да и нам добро наше помянут. Сказав это и потянувшись к чашке, только тогда решается она взглянуть на сына, хозяина в доме. Правильно, правильно, мама, только о том, чтоб добром помянули, не к ночи будь сказано, и новое я мнение. Был у меня случай из практики. В Польше, мне там в имении одном побывать, в котором мужики старушку-помещицу, вдову одинокую, на груши повесили. Пришли к ней и говорят: «Пришло, барыня, время, перевод вам, дворянам. Земля должна нашей стать, а вас всех побить надо. Ты уж на нас не серчай, лучше тебя, должно быть, во всей России нет, одеваться нам некуда. И школу построила, и хворим больницу, за аренду по-божески брала, все это мы даже очень хорошо понимаем, одначе должны мы тебя убить, потому иначе никак невозможно». Бабушка смотрит испуганными глазами, мама, видно, совсем рассказом мужа недовольна, но продолжает отец, нисколько не смущаясь. Попрощались они с барыней своей, бабы ихней ревом ревели, жалко им старушку было, ведь у многих из них чад она ихних крестила, однако порешили ее на любимой ее груши повесить, и повесили, так-то, мама. Судили их потом, на суде они все, как есть, плакали, хором твердили, что во всем свете другой такой барыни поискать, не найдешь. Ну куда им деваться, коли такое время подошло, вот, по-христиански простившись, и повесили. Отец прихлебывает чай, наступает длинная пауза, мама полощет посуду и наклоняется к бабушке. А что там с отцом Савелием произошло? Слыхали мы в городе одним ухом, да точно ничего не знаем. Бабушка оживляется и разводит руками. Ох, грех один с вашим отцом Савелием, уж как вам и обсказать, толком не знаю. Не видала я его и чем дело кончилось, хорошо не дозналась. Слыхать, будто архиерей досей ему еще ответа не дал. Бабушка медленно ставит чашку на стол, придвигается поближе и смущенно улыбается. Ить вот греховодник, а еще в сане священника. А поди ж ты, от привычек своих казачьих не отказывается. Знаете вы сами, на масляну сроду у них в хуторе кулачки. Сходится на льду одна сторона на другую, кто кого кулаками подолеет. От дедов-прадедов это у них ведется, бьются по всем правилам, без того, чтобы друг дружку калечить, но до тех пор, пока одна сторона себя побитой не признает или пока там по льду ляжет. А лежачих, знамое дело, не бьют. Ну, вот и сошлись и на этот раз, несмотря, что в хуторе у них старик один помер, а отцу Савелью хоронить его надо было. А жил тот старик на берегу речки, вести его через мост, как раз мимо того места, где кулашники бились. Справил отец Савелий на дому службу короткую, постановили гроб на сани, только на мост въехали, глянул отец Савелий на лед, а там левая сторона правую, ту, в которой он сам живет, побивает. Вроде уже половина ихних на льду с ног сбитая лежит. Ох, Господи, грех-то какой, искушение какое, чтоб вы думали, скинул он ризу и епитрахиль, камелавку с головы долой, да как кинется сам в самую середку дерущихся. А кулачиши у него крепкие, силушки ему никак не занимать. Он ведь с попадьей пай свой пашет, все хозяйство свое крестьянское без работников ведет. И косит, и сеет, и пашет, и копнет, и возит, и катками молотит. Да и годами он не старый, что ему, лет 35, что ли, никак не более. Ну вот, кинулся он в самую середку, огрел атаманца Матвея, а тот только брык с ног, повалился. Второго батарейца, Семушкина, на лед уложил. Увидали энти, с правой стороны, что поп ихний с ними, как пошли тоже кулаками работать, а энти, что на льду, отлеживались, тоже поняли, что теперь иное дело поворачивается, и они в бой. И во взят левобережных побили, аж дым от них пошел. Видит отец Савелий, что его сторона одолела, отсучил рукава рясы. «Ага», — говорит, — «причастили мы вас, ноне». И побег обратно к своему упокойничку, епитрахиль натянул, камелавку на голову, крест в руки и повез его в церкву отпевать. А энти, что на кулачках дрались, носы поутирали, да и сами в церкву пошли, за душу новоприставленного раба Божия Ивана помолиться. Голос бабушки все печальней, рассказывает она сама, и сама сомневается в вере отца Савелия. Ить грех же это, соблазн священнику, да еще в рясе, да ту покойничка убить, да в кулачки ввязаться, ох и ума я не приложу. Глаза отца разгорелись. Семен слушает, затаив дыхание, мама не сводит глаз с бабушки. Ну, а дальше, дальше-то, что было? А что ж дальше-то? С первоначалу все вроде в порядке определилось. Казаки с обоих сторон попом своим вокак гордились, наш, говорили, настоящий казачий поп, не мог стерпеть, когда увидал, что его сторону побивают, тут и сам архистратик Гавриил не устоял бы. Дорази, на беду, не расскажи кто-то из них в усть медведицы об этом, не похвались попом своим. И пошла та история кружить, пока до архиерейских ушей не дошла. Вызвал тот раба Божия иерея Савелия, и ворочается тот хутор, как в воду опущенный. Кинулись к нему казаки с расспросами, а он молчит. Молчал-молчал, да и признался, что такое дело выйти может, что лишат иерейского звания. Сана лишат, о, Господи! А дальше что? Вот те и что. Сынок мой Андрей распалился, запряг пару, да и поскакал к архиерею. А с ним он в свое время в одном полку служил. Он к архиерею, а тот и слушать не хочет. Я, говорит, дело это дальше направлю, соблазн это для христиан православных. А мой сынок Андрюша ему, а как ты, Мишетка, по старой дружбе так он его называет, не забыл ли? А я хорошо помню, как в рясе ты к жалмерке, как синье, в окошко ла. Бабушка бледнеет, сразу же обрывает рассказ, смотрит совсем растерянно и хватает внука за руку. «Ох, Господи, грехи мои тяжкие, Семен, да ты все тут сидишь, иди, иди спать, за дорогу-то уморился. Пойдем, Наталья, уложим его в кровать, а то он и не того наслухается». Долго заснуть Семен не может, видит он отца Савелия, как живого. Стоит он на льду, волосы по ветру развиваются, ряса распахнулась, кто ему не подвернется, так и летит на лед кубарем. Вот это батюшка, нашего, Камышинского, того бы первый казачишка на обе лопатки уложил. Маруська шагает ровно и спокойно, лишь время от времени потягивает узду, будто узнать хочет, не заснул ли хозяин, звонко и неустанно трещат жаворонки. А что же это такое, что за точка там, в небе, растет все быстрее и быстрее. Ах, да ведь это орел, широко распластав крылья, плывет он над степью, и тоже исчезает в прозрачной синеве. Ветер легким, едва ощутимым мановением обтекает щеки и убегает, обдав наездника смесью пьяных запахов увядающих трав, а потом поднимает первую тяжелую ковыльную волну, вторую, третью, гонит их Маруське под ноги, дальше, за горизонт, заколыхалась, ожила, вспенилось степное море, засветилось матово-серебряными гребешками, зашептала, заговорила, зашуршала, будто взялось рассказывать старые были о давным-давно отгоревших зорях, о рыскавших здесь печенегах, о набегах татар, о ходивших станицами бродниках, о старой, седой, как и этот ковыль, казачьей славе. Легким, едва заметным движением стремян подбадривает седок свою кобылицу. До куричьей балки еще далеко, поспеть туда надо еще до захода солнца, хуторские ребята, поди, давно уже его поджидают. Сговорился он с разуваевскими казачатами собраться у Степанова родника, куда выгонят они хуторской табун на выпас. Проведет с ними он всю субботу и воскресенье, и лишь ранней зорькой в понедельник поедет домой. Маруська зарысила, надо повернуть вон туда, к бугру, перевалить через него, а за ним, рукой подать, куричья балка, где над ней ее собралась кучка деревьев возле бьющего прямо из земли родника. У шалаша уже расселись казачата, натаскали они веток, сухого помета, привезли кизяков, захватили и сухого камыша. На две ночи для костра вполне им добра этого хватит. Большинство сидит у шалаша, только трое из них выбрались из балки и приглядывают за табуном. Недалеко от дежурных пасутся их стреноженные кони. Быстро расседлав и скинув уздечку, пускает Семен Маруську в табун и присаживается возле родника. Темная яма обросла густой травой, подступившей к самой воде. Глубоко-глубоко, с дна ямы, неустанно бьет, пузырясь и выбрасывая прозрачные клубни, холодная, как лед, вода. Солнце идет к закату. Ребята приладили над разгоревшимся костром таганок, поставили на него чугун и уже кошеварит Гриша, мастер своего дела. Все у него идет по порядку и никто в работу не вмешивается, уж он-то знает, что для польской каши сочинить надо. А звезды так рассыпались по небу, что кажется, будто и там бродят божьи табуны, и разожгли ангелы несчетные костры свои, и раскидали костры эти снопы искр по всему, как из сине-черный бархат, по небу. Тихо. Восемь ребятишек, босиком, в одних рубашках, с расстегнутыми воротниками, с подсученными для удобства забродскими шароварами, терпеливо ожидают каши. Дав ей дойти на затухающих углях, снимает кашевар чугунок, вынимает круглый, огромный, с порепавшейся коркой, хлеб, быстро режет большие ломти друзьям, каждый из них лезет в карман за ложкой, пододвигается поближе и медленно, и степенно, основательно разжевывая кусочки сала, молча ест. Теперь можно и прилечь на солому, передохнуть и лениво покалякать, лакомись яблоками, грушами, алычой. Миша Ковалев бросает в семена камушком. «Слышь, а как оно, дело, там, в Камышине?» Рассказав товарищам о жизни своей в Камышине, об экзаменах, о всем, что видал и слыхал он на чужой сторонке, упоминает он мимоходом и о Иване Ивановиче, Дегтяре. И сразу же всеобщий оживленный смех сбивает его с панталыку. «Да вы что, знаете его, что ли? А как же не знать? Он же за год до того, как ты из школы убег, в Усть-Медведицу от нас подался. Подашься, когда деготь с носу текет, обобрал перышки с шаровар, да и умчал. Да расскажите же, в чем дело?» Сосед толкает его в бок локтем. «Ну, коли не знаешь, то слухай, расскажу, а ряби ты мне сбряхать не дадут. Был он, Иван Иваныч, учителем у нас поперед Савель Стяпаныча, а была в хуторе, и да си она есть, знать ты ее должен, Палашка, жалмеркой она тогда ходила, с отцом с матери в курине своем жила, баба из себе видная, крепкая баба. Вот и повадился к ней Иван Иваныч, что не вечер, а он, во, возля плетня стоите разговоры с ней рассказывать. Иша тогда слыхал я, что старики в хуторе серчать зачали, какой это порядок учитель завел, на длинные беседы к жалмерке повадился, и зачали за ним молодые казаки приглядывать. А был промеж них сговор, знали они, что вся дела это одним плетнем не кончится, и припасли они корыту, ведро дегтю и мешок куриных перьев промеж себе назбирали. Вот одного разу схоронились они за вербами на супротив жалмеркиного куреню, а уж вовсе темно было, только, глядь, вон он, крадется Иван Иваныч, да как сиганет через тот плетень, да к окну, да в то окошко, стук-стук-стук, а Палашка окошко яму и отворила. Через дверь-то в курень тить яму не способна была, потому там через коридор проходить надо, половицы скрыпить, отец с матери, что в другой половине куреню спять, очень даже просто услыхать могут. Вот и полез он в окошко, а ряби-то на цыпочках, да тоже через тот плетень, да к окну, да под то окно, корыту, да в то корыто, Дёготь да в окошко, стук-стук-стук, да, да РРР в его кулаками.